Глава 24. «Рад, что поднял вам настроение», — сухо произнес я и посмотрел на женщину, в глазах которой читалась мольба. «Вот, возьмите». Я протянул кулак старухе, так как видел в ней главную, как это ни странно. Та подставила распахнутую ладонь, куда высыпались звонкие монеты. «Что это?» — удивленно переспросила она. «Плата за нее», — кивнул на женщину, все еще сидящую на коленях. «Думаю, это зачтется. Боги поймут ее поступок». «Боги?» — прошамкал старик. «Из чего ты это взял?» «Потому что я с ними общаюсь. Или вы думаете, что я так просто добрался до вашего острова в живом теле?» «Ха-ха-ха!» Дацуйбара смеялась мне в лицо, забрав плату. «Глупый человечек, не было жизни среди ванов на земле, так не будет тебе спасения и здесь. Кэнео, пускай они идут!» Махнула рукой в сторону семейной троицы. «А ты?» — ткнула скрюченным пальцем мне в грудь. «Останешься здесь, ибо я не могу тебя пустить ни в Дзигоку, ни к богам. Ты останешься здесь с нами!» И снова разошлась безумным смехом. Я не стал ждать, когда она замолчит, и помог женщине подняться. Казалось, что она до сих пор не верила в то, что произошло. «Успокойтесь», — тихо произнес я, отведя их в сторону от толпы мертвых душ. «Все позади. Теперь вы можете отправиться в иной мир, где будете счастливы. Поверьте, там гораздо лучше, чем на земле». «Неужто?» Наконец она смогла выдавить из себя хоть слово. «Неужто вы обменяли свою жизнь на нашу?» «Нет», — я улыбнулся и покачал головой. «Подробностей вам знать не нужно. Но когда явитесь на парящие острова, найдите богиню Канон и скажите, что вы пришли от Цукико. Она поймет и поможет». Внезапно женщина всплеснула руками и обвела меня за шею, крепко прижав к себе. «Спасибо. Спасибо вам большое, господин». «Тише, тише». Я мягко отстранил ее и посмотрел на детишек, которые вообще не понимали, что происходит. «Что ж, удачи вам и берегите маму». «Да», — пискнула девочка. «Сделаем», — шмыгнул окровавленным носом мальчишка и вытер его рукавом. Увы, каждый попадает сюда в том виде, в котором его похоронили. Либо, если этого не случилось в ближайшее время, в том виде, в котором они были в момент смерти. И судя по синякам и кровавым разводам на их одеждах, женщина говорила правду. Какой-то ублюдок убил всю свою семью. Оставалось надеяться, что ему пришлось плыть через Сандзу, где монстры разорвали урода на части. Попрощавшись, проследил, как они дружно ринулись к зеленому оазису, и, ступив на него, рассыпались искрами, взметнувшись к голубому небу. «И что теперь, Цукико?» — послышался голос Бакадзори, который опасался высовываться. «Ты отдал деньги, которые необходимы для нашего дела. Как попадешь в Дзигоку?» «Пока не знаю, Бакэ», — тихо ответил я, — «но обязательно что-нибудь придумаю». Мы бродили по острову около часа. Новоприбывшие мертвецы удивленно косились на меня, ведь никто из них не мог ступить в сторону или просто гулять вокруг. А я уверенно шагал по гальке, изредка заходя на зеленую травку, чтобы подумать, как поступить дальше. Обойдя остров, понял, что вход в преисподнюю лишь один, и находится он перед парочкой демонов. Пирамида была круглой, высотой примерно с два моих роста, но все попытки запрыгнуть внутрь, ведь вершина была сломана, оказались тщетны. Там будто невидимый барьер стоял. Проходя сквозь толпу, услышал, как один из духов пытается купить себе проход к оазису, предлагая демонам золотые монеты и тыча в меня толстым пальцем. «Но вы ведь взяли деньги с этого!» — кричал Ван. «Так почему я не могу пройти? У меня ведь больше денег, чем у всех здесь вместе взятых!» На что Дацуэба хрипло рассмеялась, а потом одним движением схватила мертвеца за горло и приподняла перед собой. «Ты презренный, ничтожный кусок дерьма!» Злобно прошипела она, и я увидел, как ее поломанные грязные ногти все глубже впиваются в кожу висящего, отчего тот кривится и стонет. «Думаешь, дело в деньгах? Нет!» Встряхнула Вана, отчего по сторонам полетели капли крови. «Да, у всего есть цена, но она не измеряется в ваших кругляшках. Живой отдал свою возможность, чтобы помочь незнакомке, матери двух невинных детей. А что сделал ты за свою жизнь?» И бросила его в толпу, которая тут же расступилась, позволив Вану рухнуть спиной на острые камни. После этого никто из мертвых не решался купить себе счастливую загробную жизнь. Сев на мягкую травку под тень широких лопухов, достал камооса и сделал небольшой глоток, наблюдая за духами, что перебирались вброд. Вот один из них поскользнулся и полностью погрузился в кровавую реку. Вынырнув, принялся жадно хватать ртом воздух, пытаясь вернуться на место. Но не успел он ступить на мель, как позади него вырвалась темно-серая щупальца, обвелась вокруг тела мертвеца и вскинула в воздух. Ван заверещал, словно полевка, на которую по неосторожности наступили, но крик резко прервался, когда невидимый монстр со всего маха ударил бедолагу о каменистый берег. По сторонам разлетелись брызги крови и ошметки плоти Вана, но он не умер, хотя это и невозможно в его-то новом виде. И когда щупальца вновь поднялась, я услышал тяжелый хрип, издаваемый духом. И уже через секунду они исчезли под алой речной поверхностью. «Охренеть!» — вырвалась у Сандаля, когда он высунулся из-за пазухи. «Нет, ну ты видел? Видел?» «Да, Баке», — спокойно ответил я и капнул саке на деревяшку. «Угомонись, здесь каждый получает по заслугам». «Неужто?» — его голос стал более уравновешенным. «А нам-то как быть? Или скажешь, что мы заслужили вечно томиться на острове мертвецов?» «Нет», — задумчиво пробормотал я, глядя на столпившихся возле демонов Ванов. «Есть у меня одна задумка. Рисковая, но когда мне в голову приходило что-то адекватное?» «Вот это правда», — хмыкнул Сандаль и юркнул обратно. Я уже поднялся и уверенной походкой направился к броду. На лице Вана появилась самодовольная улыбка. Но казалось, что ни Кэнео, ни Дацуэба не обращают на это внимания. Белое кимоно повисло на ветвях, и те практически не наклонились. И вот тогда старик пришел в замешательство. «Ты прошел по мосту?» — обратился он к очередному голому мертвецу. «Ну, конечно», — воскликнул тот, вскинув руки. «Или вы думали, что я желаю вас обмануть?» «Ой, дурак». Старуха ощетинилась, показав длинные желтые зубы, словно во рту у нее были только резцы грызунов. Шагнув к испугавшемуся духу, процедила. «Глупец! Неужто ты думал так просто пройти мимо нас?» Еще шаг, Иван попятился. «Никто! Никто не сможет избежать заслуженной кары!» С этими словами она бросилась на духа, который с ужасом в глазах хотел было убежать, вот только его ноги не двигались с места. Но все же легко добраться до него у демона не получилось, ведь на нее повалился другой дух, которого толкнул уже я. «Сейчас!» — крикнул я остальным мертвецам. В ту же секунду со всех сторон в старика, что остался у сухого дерева, полетели монетки. Большие и маленькие, дорогие и самые дешевые, мне было неважно. Главное, нам удалось отвлечь и второго демона. Тогда-то я и ринулся к пирамиде. Пока Дацуэба пыталась сцапать обманщика, а Кэнео рычал и прикрывался руками от летящих в него монет, я проскочил в темный проход пирамиды и бросился вперед. Внутри я оказался в спиральном лабиринте, так как мне постоянно приходилось бежать вправо. Сперва я испугался, что лабиринт вновь приведет меня к входу, все-таки я не мертвец, но нет. Я бежал и бежал, а туннель не заканчивался. Поэтому вскоре я притормозил. Погони позади не слышалось, а бежать, сломя голову туда, где живут грешники, мне не особо хотелось. Да еще этот вечный поворот, который все никак не заканчивался. «У нас получилось?» — раздался тихий голос Сандаля. «Вроде бы», — отозвался я, переводя дыхание. Я чувствовал, что в этом мире стал слабее. Родные силы, дарованные отцом, поубавились, оттого и появилась легкая отдышка. «А ловко ты это разыграл», — усмехнулся Баке, чуть высунувшись наружу из-под грязной одежды. «Обменяться кимоно с грешником и подговорить толпу, чтобы отвлечь демонов? Я бы назвал это низким поступком, ведь ты обманул и мертвецов, заверив их, что получится проскочить мимо старика со старухой». «С одной стороны, да, обманул», — согласился я, осторожно пробираясь дальше. «Но ведь они все равно получат то, что заслужили. И повелись только те, кто понимал, мир богов им не видать. А значит, души у них темные, и мне их, если честно, совсем не жаль. Но с другой стороны...» «Ха!» — усмехнулся. «Я ведь сказал правду. Никто не обещал, что именно тем ванам удастся проскочить мимо. Речь шла о том, что это возможно, и у меня получилось, так что...» «Ох, хитрец! Ха-ха-ха!» — рассмеялся Бакат Зори. Но резко замолчал, когда мы услышали за спиной подозрительный шум. Я успел вскинуть руку и активировать магический щит, когда из-за поворота позади выскочила Дацуэба и ударила по мне. Но старуха показалась не полностью. Ее уродливое тело вытянулось, как это было на берегу. Длинные руки, туловище и шея, извивающаяся, словно змея. Демон верещала так, что закладывала уши и неистово била руками по моей защите, но даже в ослабленном состоянии щит выдержал. Внезапно Дацуя Ба замерла, будто прислушалась к чему-то. А в следующую секунду ее что-то резко дернуло назад и потащило с такой силой, что потлатая голова билась о каменные стены, оставляя на них кровавый след. И когда кричащий демон исчез, я смог перевести дух и убрать защиту. «Твою ж мать!» — выругался за пазухой Сандаль. «Что это было?» «За нами пришли», — ответил я. «Это я понял, но почему она так кошмарно отступила?» «Вот этого я, к сожалению, не знаю, но уверен, вскоре нам все расскажут». «Кто?» — испуганно воскликнул мой приятель. «Баке», — я опустил на него взгляд. «Вот откуда мне знать? Я здесь столько же, сколько и ты, так что прошу, не дави». «Да, прости, Цукико», — виновато пробормотал он и спрятался. В тот момент мне стало за себя стыдно. Все-таки Баке отправился со мной навстречу жутким приключениям без единой задней мысли, а я на него ругаюсь. Поэтому снова достал бутылочку саке и чуть пролил на друга. «Вот, успокойся», — с улыбкой произнес я, слыша его довольное урчание. «Совсем скоро мы окажемся в самом жутком месте. Нервы придется беречь». И пошел дальше, постепенно прислушиваясь и оглядываясь. Все же резкое исчезновение старухи меня напрягало, ведь кто обладает такой силой, чтобы вот так поступить с демоном? Определенно кто-то из их шайки, только более могучий. Осталось узнать, зачем ему это?